А в президиуме Левка головастый уже раскрыл во весь стол свою картонную папку с делами, вынул из кармана шкалик с чернилами, навострился писать. Кречев долго тряс над головой школьным звонком, а сам глядел в Левкину раскрытую папку. Остальной президиум облепил стол со всех сторон, облокотились, подперев челюсти кулаками, как обед ждали. Наконец шум затих. Кречев ухватил за кольцо звонок, оперся на стол. «Сход объявляется открытым! Значит, по первому вопросу исполком сельсовета вынес такое решение. С завтрашнего дня приступить к рубке кустарника в Соколовской засеке. Возить будем через 10 дён, после того, как с навозом управимся. Возить, значит, в такие гати, к Волчьему оврагу, по главной дороге на Богачи, к Святому болоту по дороге на Тимофеевку и на луга в конец озера Долгое. Какие вопросы имеются? Кто желает слово сказать?» Кречев крутит головой, словно вывинтить ее хочет из тесного ворота гимнастерки. «Может, до осени отложим с гатями?» — крикнул от дверей Беняк. Он все-таки и на этот раз обошел Макара Сивова. «А в луга ехать тоже на осень отложим?» — спросил его из президиума Федот Иванович. «А что, Беняку луга? У него мерин и на базаре прокормится. По чужим кошовкам. Ха! Между прочим, озеро Долгое гатить зимой надо. А теперь туда не сунешься, в тени потонешь с головкой». Вася Соса приподнялся во весь свой соженный рост и даже руки над головой поднял. «Гатить Маркел будет, — сказал Андрей Иванович. — Ему и звездка, и то нипочем. Море по колено. Ха! Ты зачем в президиум сел? Вякать? — крикнул Маркел от двери. — Матри! Сам не дотянись, сапогом достану. Макар, посади его на ладонь, он разуется. Товарищи, давайте без выпадов на оскорбление. Поскольку кубов хворосту на семью? 5 кубометров, — ответил Кречев и добавил. Безлошадники и вдовы исключаются. Интересуюсь, как насчет маломощных хозяйств и престарелых лошадей, — спросил Максим Селькин. — Скостить-то и сможно? — При выдаче заданий будем учитывать, — ответил Кречев. — Ладно. А как насчет дров? Решение будет, а и нет. Где наши деляны? — спрашивали опять от дверей из толпы. — При чем здесь дрова? — спросил Кречев. Но зал уже гудел, растревоженный, как насест ударом палки. Притом Лендеров лес Назаровским отдали, лес Каманина Климуша вырезала, а нам опять в веретье до починки 20 верст киселя хлебать. Так мы хозяева или работники? Тиша! Кречев опять схватил звонок и затрепал им над головой. Вопрос с дровами поднят несвоевременно. Поскольку подобные дела решаются осенью, в общем порядке. Все. Перехожу ко второму вопросу. Товарищи, я не стану говорить насчет важности заема. На этот счет мы провели 2 схода. И что же выяснилось? К нашему стыду, отдельные товарищи злоупотребляют доверием партии всего народа. А именно... Не будем касаться некоторых бедняков и маломощных. С ними вопрос остается открытым. Но нельзя терпеть дальше увиливание зажиточных хозяйств. Возьмем того же Косоглядова и Алдонина. Сколько можно их уговаривать? Видимо, всему есть предел. Ежели они и дальше будут злостно упираться, применим орг-выводы. Косоглядов, встаньте. Поясните нам, почему вы отказываетесь от подписки? Бандей встал с табуретки, поглядел из-под лобья на Кречева. — Но встал, —